Эгон рассказала ему о новой книге, которую собиралась издать, а Олли долго говорил про одного из новых клиентов их агентства. Лишь в 3 часа они огляделись и поняли, что остались в зале одни. Меган рассмеялась, а Оливер был слегка смущен. «Как ты насчет ужина завтра вечером?» — спросил он, когда они выходили. «А ты готовить умеешь?» «Нет», — рассмеялся Олли, — «но я могу купить готовые и подогреть, чтобы ты хотела пиццу, сэндвич, пастрами, чизбургер». Меган улыбнулась в ответ. «А может, я куплю кое-что в моем любимом магазине деликатесов, и мы вместе что-нибудь из этого соорудим?» «Отличная идея!» Но больше всего Олли радовался перспективе новой встречи с ней. Он легонько поцеловал ее в щеку, усаживая в такси, и отправился обратно в офис. «Новый клиент?» — спросила Дафна, когда в 4 часа зашла к нему в кабинет, чтобы показать готовые материалы. «Кто?» «Та сногсшибательная красотка, с которой я тебя видела на ланче». Дафна весело ухмыльнулась, а он покраснел и сделал вид, что разглядывает бумаги. «Ты что, следишь за мной? Неужели повеяло весной? Или это ее духи? Не лезь в чужие дела. Это, наверное, дихлофос. Я сегодня утром нашел у себя под столом таракана». «Ни за что не поверю. Здесь даже искусственным цветам нечем дышать. Не то что милому здоровенькому тараканчику. Она прелесть. Кто такая?» «Просто девушка, с которой я на днях познакомился». «Великолепно! У тебя с ней серьезно?» Дафна была с ним как сестра, за это он ее любил. «Еще нет, а может и не будет. Она из тех великих эмансипанток, вроде моей бывшей жены, помешана на карьере, свободе и не хочет никаких привязанностей». Он впервые сказал о Саре «бывшая жена», что само по себе было шагом в правильном направлении. «С ней могут быть проблемы. Что ж, развлекайся, пока она тебе не разбила сердце, что и собираюсь делать. С чем тебя и поздравляю, спасибо. А теперь ты не будешь возражать, если мы займемся работой, или предпочитаешь роль консультанта по любовным делам? Не будь таким обидчивым». Но в тот вечер они с Дафной все-таки отменили совместный ужин и допоздна работали. Вернувшись домой, Олли позвонил Меган. Ее не было, сработал автоответчик. Оливер оставил ей информацию, что подтверждает договоренность относительно ужина. На завтра Меган явилась ровно в 8 вечера, вся обвешанная покупками, которые они вместе на кухне распаковали. «Неплохая квартира», — вежливо заметила Меган, хотя ни в какое сравнение с ее жильем это не шло. Явно чувствовалось, что помещение снимается и лишено индивидуальности. Только в своих комнатах дети позаботились об уюте, остальным Олли не занимался, а в связи с отъездом Агги не было даже цветов. Олли подумал о них слишком поздно, когда уже был дома и открывал бутылку вина к ужину. «Как прошел день? Неплохо, а твой?» Вид у Меган был непринужденный и радостный. На ней была белая шелковая юбка с разрезом почти до бедра и бирюзового цвета блузка, с которой ее медового оттенка загар казался еще темнее. Ели они за кухонным столом. Олли рассказал Меган, что делал весь день. Приятно было с кем-то поделиться впечатлениями. «Тебе, наверное, одиноко здесь, без детей». Олли улыбнулся, не зная, понимать ли это, как приглашение поехать снова к ней. «Да, без них как-то слишком тихо, но я почти все вечера допоздна работаю». Его вдруг посетило предчувствие, что больше так продолжаться не будет. Говорили о всякой ерунде, о поло, бейсболе, опять о ее родителях, о том, как ей не симпатичны англичане. Меган подозревала, что повинен в этом тот тип, из-за которого ее сестра покончила с собой, обо всем она имела свое мнение. Когда Меган помогала ему убирать со стола, Олли снова обратил внимание на разрез ее юбки и ощутил невероятно сильное влечение. Потом они сели в гостиной, пили вино, разговаривали. И вдруг, не понимая, как это случилось, Оливер обнаружил, что целует ее, при этом они лежали на диване, и он отчаянно желал близости с ней. Юбка у Меган поднялась к талии, бедра были обнажены, и когда Олли скользнул ладонью по атласу ее тела, то понял, что под юбкой у нее не было ничего. Он буквально застонал от бешеной страсти. Его пальцы нашли то, чего искали, а она при этом тихонько замурлыкала. Годы куда-то улетучились. Олли снова почувствовал себя молодым. Молодым, влюбленным и охваченным страстью. Он снял с Меган блузку от юбки, она сама избавилась каким-то магическим движением и теперь лежала вся в его власти, обнаженная и прекрасная. У Оливера от этого великолепного зрелища перехватило дыхание. «Господи, Меган, Господи!» — вырвалось у него. Тогда и она, сознанием дела, отпуская шуточки и колкости, поснимала с него одежду, а потом они...